По подсчетам Харрингтона, на Аляске ежегодно убивают около 200 медведей. В Канаде – 600. В Гренландии и Норвежской Арктике – между 150 и 300. До 1956 года, пока в Советском Союзе не был введен строжайший закон об охране белых медведей, там тоже их отстреливали. Следовательно, ежегодно более 1200 белых медведей расставались с жизнью. Никакой охраны эти животные не пользовались до самого последнего времени во всей северной области Норвегии. Разве что только на весьма ограниченном участке, расположенном восточнее Шпицбергена, где некоторые медведицы производят на свет свое потомство. В Советском же Союзе, начиная с 1956 года, разрешается лишь отлавливать живых медвежат для зоопарков примерно от 20 до 40 в год. А на острове Врангеля медведей вообще трогать запрещено. Советский Союз был первым среди всех стран, в которых водятся белые медведи, кто взял это вымирающее животное под полную охрану государства. Должно было пройти еще с десяток лет, пока, наконец, и другие страны, в том числе Канада, США, Дания и Норвегия, сделали то же самое. Известный советский зоолог Савва Успенский провел немало времени у северных побережий Советского Союза на островах и ледовых полях северных морей. Знакомство с ним доставило мне огромное удовольствие. Это человек энергичный, обаятельный, большого личного мужества. Он отлавливал белых медведей, метил их, а затем выпускал снова на волю и проводил за ними длительные наблюдения. Особо интересные и поразительные исследования проведены им на острове Врангеля, этом родильном доме белых медведей, где он бесстрашно проникал внутрь родильных берлог медведиц, проводя учет медвежат. Очерки об этих удивительных работах Успенского с интересными иллюстрациями опубликованы во многих статьях и нескольких книгах. Вылезая из воды, мокрым как губка, белый медведь даже без всякого отряхивания вскоре делается уже совершенно сухим. Мех его наполнен воздухом и поэтому держит тепло. Эскимосы недаром уже с давних пор всегда испытывали пристрастие к медвежьим шкурам, даже несмотря на их необычную тяжесть. Длина шерсти на брюхе медведя достигает 20 сантиметров. Черными пятнами на белом медведе остаются только нос и когти. Тем не менее, нередко встречаются сообщения о белых медведях с синими ногами. Это объясняется тем, что когда медведям долго приходится пробираться по покрытому шершавой ледяной коркой снежному насту, шерсть на их лапах обтрепывается и начинает просвечивать темная кожа. Поэтому, когда белые медведи в зоопарках вдруг ни с того ни с сего начинают местами линять, это всегда неприятно бросается в глаза и выглядит очень некрасиво. Особенно часто шерсть у них начинает выпадать на шее и плечах. Неясно, от чего бы это. Причины до сих пор остаются невыясненными. В большинстве случаев после неоднократной обработки средствами от насекомых шерсть на облинявших местах вновь отрастает. Поэтому считается, что возбудителями подобных облысений являются какие-то клещи. Но видеть их еще никому не приходилось. Подозрение пало и на кожные грибки. Однако осмотреть взрослого белого медведя, не подвергая его наркозу, сами понимаете, дело почти безнадежное. Они ведь никогда не бывают достаточно ручными, а наркоз для многих животных все же чреват смертельной опасностью. В воде белый медведь абсолютно беспомощен. Сидя в весельной лодке, а еще лучше, разумеется, в моторной, его можно преспокойно гнать перед собой и с помощью шеста или весла направлять в нужную сторону. Эскимосы, например, таким способом транспортируют плывущих медведей к своему стойбищу и убивают уже где-то поблизости от него, вместо того, чтобы тащить эдакую тяжеленную махину откуда-нибудь издалека. Плывущий медведь быстро устает. Так, один из них, которого заставили проплыть полчаса, настолько утомился, что, взобравшись на льдину, тут же улегся отдыхать. Он подпустил фотографа на расстояние всего нескольких метров, не сделав ни малейшей попытки удрать или обороняться.